Глава 38. Денис. Сейчас я должен был сидеть за свадебным столом, слушая поздравительные речи. И каждые 5 минут целовать невесту под громкие крики «Горько!». Но вместо этого я с бешеной яростью ударяю по груши, сбивая об нее кулаки. На полу валяется моя небрежно вывернутая белая рубашка. Тело горит от гнева. По нему бегут капли пота. Во мне бурлит смесь слов о любви, сказанных когда-то Элей. Перед глазами один за другим всплывают моменты, проведенные с ней. Я словно чувствую, как по моей спине скользят ее ладони, и в следующую секунду слышу слова из ее голосового сообщения. Я неистово кричу на весь зал, наношу очередной удар по груше, еще один, еще. Да вроде и черт бы с ней, ведь она столько всего натворила, что только круглый идиот способен это простить. Но есть одно «но». Я любил ее. Из всех женщин, которые вились вокруг меня и совали под нос фальшивые тесты с 2 полосками, я выбрал ее. А все почему? Да потому что Эля не пошла быстрым путем. Мы переспали, я беременна, женись на мне. Нет, ее путь был долгим и очень обдуманным. Она сделала вид, что никогда не слышала мое имя. Она говорила, что не желает детей, а ведь именно ими женщины зачастую пытаются привязать к себе мужчин. Она сделала все, чтобы отличиться от всех тех, кто пытался занять место рядом со мной. Я устроил ее на высокую должность, я впустил ее в свой дом, и, сука, в свое проклятое, тупое, преданное, чтобы его сердце. Я хотел сделать ее своей женой, вместе с ней путешествовать, засыпать и просыпаться рядом, вместе завтракать, обедать и ужинать, в обнимку смотреть фильмы, вместе состариться, черт бы ее побрал. Я с размаху бью ногой по груши, прикладывая к этому удару все мышечное усилие. Обтираю пот со лба и, повиснув на груши, заставляю себя взять паузу. Иначе сердце точно рванет от сумасшедшей нагрузки. Я сажусь на мат, перевожу дыхание и допиваю из бутылки остатки воды. Сейчас мне хочется только одного — поскорее отмыться от всех ее прикосновений, вырвать из головы все слова, прозвучавшие из ее лживых уст, и навсегда стереть ее из своей памяти. «Денис, у тебя все в порядке?» — спрашивает кто-то, касаясь моего плеча. Я поднимаю голову. Вижу старого приятеля, с которым часто пересекаемся здесь. «Все под контролем», — отвечаю я и, не вставая, протягиваю ему руку. «Смотри, как бы ни случилось, как в прошлый раз», — участливо говорит он, — и, похлопав меня по плечу, отходит к соседней груши. «Как в прошлый раз», — усмехаюсь я и мотаю головой. Тогда меня буквально оттаскивали от груши парни, которые в тот момент занимались в зале. Но я не мог приказать себе остановиться. Бил, бил и бил, видя в груши продажную харю одной мрази. В тот день я узнал, что меня предал друг детства. Мы вместе росли в детдоме, и когда шагнули во взрослую жизнь, тоже остались лучшими друзьями. Мы считали себя братьями. Считали. Пока я не открыл отель, и на меня не посыпались бабки. Тогда мне казалось, что друг гордился мной. Он всегда был первым гостем на всех моих вечеринках. А вечеринок тогда было чертовски много. Я купался в обрушившейся на меня славе, сорил деньгами налево и направо. Было много девушек и пьяных безумств. И в какой-то момент с одного из фейковых аккаунтов в социальной сети появилась публикация, где я танцую на столе, размахивая бутылкой виски. А ниже надпись. «Владелец Голда танцует пьяным на столах, за которыми потом сидят гости отеля». Фото было сделано не в ресторане моего отеля, но бог фотошопа сделал так, что ему все поверили. И на мой отель полилось дерьмо. Его было столько, что мне понадобилось немало времени, чтобы отмыться. Были даже угрозы в мой адрес и какие-то случаи отравления. Мое фото стало одним из самых популярных мемов, а фейки писали в соцсетях. Теперь неудивительно, что после посещения данного ресторана я попала в больницу. Как можно танцевать в грязной обуви на столе, за которым сидят люди? Когда я узнал, кто запустил эту машину травли, хотел стереть его в порошок. Мартынов, друг детства, черт бы его побрал. Помню, как мне было хреново тогда. Как поздним вечером пришел в зал и 3 часа колотил грушу, представляя его рожу, избивая в кровь кулаки. И только спустя долгое время я пришел к неоспоримому выводу. Друзья — это не те люди, которые познаются в беде. На самом деле все куда проще. Настоящий друг познается в счастье. Даже если, сука, он простой работяга со стройки, а ты добился в жизни чего-то большего, он просто порадуется за тебя, черт возьми. Он никогда не станет рвать задницу, чтобы опустить тебя с небес на землю. Уверен, история с Элей тоже не пройдет для меня бесследно. Когда моя голова начнет нормально соображать, я сделаю для себя кучу выводов относительно женщин и всего того, на что они способны. Пару часов антистресса наедине с грушей, способные хоть немного привести меня в чувство. Я принимаю душ, надеваю рубашку и выхожу из раздевалки, оставив в шкафу черную бабочку и пиджак с белым бутоном розы в кармане. Роман просыпается, когда я сажусь в машину, быстро трет лицо ладонями. «Куда дальше, Денис Алексеевич?» — пытаясь взбодриться, спрашивает он. «Может, отвезти вас в какой-нибудь бар или едем к Ане?» Роман изучает мое состояние и осторожно задает вопрос. «Вы уверены? Может, лучше отложить встречу на завтра?» «Я в порядке, Ром», — отвечаю я, хлопая его по плечу. «А еще я больше недели не видел сына».